Тут ездят машины, его задавят. «Идем», — решил Жан-Марк. «Сейчас мы организуем облаву вокруг дома». «Одним словом, мой обед расстроился», — сказала Мадлен, зажигая сигарету. В этот самый момент дверь открылась, и вошел Даниэль с триумфом, держа на руках беглеца. «Ах!» — радостно воскликнула Мадлен. «Он, по крайней мере, не ранен». «Почему ты думаешь, что он должен быть ранен?» — ответил, смеясь, Даниэль. Она пожала плечами, взяла Феника на руки, приласкала его и привязала рядом с другим. «Как я и думал, он был сразу за церковью», — продолжал Даниэль спокойным тоном. «Ты видишь, Маду, даже когда они убегают, далеко не уходят. Это преимущество». Мадлен метнула на него гневный взгляд и не произнесла ни слова. Ее дурное настроение испарилось, когда, наконец, все сели за стол. Завтрак она приготовила из даров моря. В центре стояло громадное блюдо с омарами, вокруг на маленьких тарелках созвездия раковин, морских улиток, мидий. Радость ее племянников при виде такого изобилия пищи примирила Мадлен с действительностью. Она особенно рассчитывала на Даниэля с его аппетитом, но он, не переставая, говорил о поездке и ел мало. После десятка мидий и такого же количества раковин он отвалился от стола. «Что случилось? Ты болен?» — спросила Мадлен. Призванный к порядку, Даниэль положил на тарелку еще несколько мидий. Нужно было поддержать репутацию, хотя он уже насытился. Его и самого удивило такое отсутствие аппетита. Несомненно, он потерял вкус к еде от избытка забот. У брата, сестры, Мадлен не было серьезных проблем. У них жизнь была гладкой, словно дорога, ясной, как стакан воды. Ему, наоборот, с позавчерашнего дня нужно было решать немало сложных вопросов, брать на себя мучительную ответственность. И прежде всего в том, что касалось учебы. Отец, возвратившись из Лондона, провел с ним решающую беседу, чтобы убедить его идти в математический класс, а не в философский, как он втайне надеялся. Философский будто бы ни к чему не ведет. Слишком легкое обучение, потерянное время, никаких перспектив. Только математический мог бы открыть ему путь для незаурядной карьеры. А Филипп хотел для сына блестящего будущего. В промышленности или на государственной службе, в коммерции или в медицине детали были для него не столь важны. Как Даниэль не спорил, отец стоял на своем. Значит, математический. Но он чувствовал такое равнодушие к точным наукам, что этот год уже казался ему туннелем скуки. К тому же еще прибавилась и проблема с Даниэлой. При встрече с ней Даниэль обнаружил в душе прежнее чувство во всей их пылкости. Но какая она была юная и ранимая. Он страшно изменился за время своего путешествия, а она оставалась все той же. Она любила его больше, чем когда-либо. Разумеется, и он по причине своего возросшего опыта должен был думать за двоих. После объятий госпожи Лабаль, вдовы лесничего, теперь, когда он был с Даниэлой, ему казалось, что он вновь возвращался к примитивным радостям детства. Что за женщина была эта Алиса? Сильная, горячая, решительная, с коричневым пушком над верхней губой. С кем еще он получил бы такое удивительное наслаждение? Уж во всяком случае, не с Даниэлой. Бедняжка. Он заранее жалел ее из-за того затруднительного положения, в которое собирался ее поставить, раз уж не бросает ее, а остается с ней. Или, может быть, действительно лучше расстаться, порвать из-за любви к ней. Порой он себе это отчетливо представлял, это было даже достаточно элегантно. Он размышлял так, проглотив мидию, и в нем поселилась какая-то скверная грусть. Неизбежное отчаяние Даниэлы лишало его всей смелости. Ситуация была безвыходная. Он встал с Франсуазой, чтобы поменять тарелки. Все набросились на омаров, свежих, пахнущих травами, приправленных майонезом.